отложил в сторону арфу и поднялся. Ноги Лианны словно вросли в землю. Незнакомое прежде чувство билось в ней, как крылья жаворонка, одновременно волнуя и пугая девушку. Глядя на прекрасное безмятежное лицо Ранда, Лианна подумала, что не должна находиться здесь. Вероломство Лазаря и интриги дяди, герцога Бургундского, запятнали ее. Ранд — божество из дивного сада, в котором ей нет места. «Но то ведь Беллиан», — напомнил внутренний голос. Для Ранда она была Лианной, храброй и чистой. Словно прочитав эти мысли, Ранд шагнул к девушке и погладил пальцами ее холодные щеки. Его нежное прикосновение растопило лед в душе Лианны. На глаза навернулись слезы, а одна, самая крупная слеза, повисла на реснице и скатилась по щеке. Ранд провел по ее следу пальцем, а вторую поймал губами. В ту же секунду целый поток горячих слез полился из глаз девушки, обильно орошая тунику на его широкой груди. Глава четвертая. Немало озадаченный горем Лианны и не понимая его причины, Ранд осторожно прижал к себе хрупкую, вздрагивающую от плача девушку. Он ожидал всего — робкого взгляда, смущенного приветствия, но только не слез. Какое-то время Ранд лишь молча гладил напряженную спину, вздрагивающие плечи, касался губами прохладного шелка волос Лианны. «Успокойся, милая», — наконец прошептал он. «Пожалуйста, не нужно больше плакать». Ранд понимал, что ему нельзя было приходить сюда, нельзя было поддаваться своим чувствам. Ведь он предназначен для покровительницы Лианны и скоро сам станет ее господином. Всю дорогу его мучили сомнения в правильности совершаемых им поступков. Но сейчас, обнимая рыдающую девушку, Ранд чувствовал, что она нуждается в его участии, и не мог удержаться, чтобы не утешить ее. Он стиснул зубы, боясь проронить еще хоть слово, опасаясь выдать свои чувства, которые не имел права испытывать. Ранд молча прижал Лианну к себе, пытаясь подавить горячую волну внезапно охватившего его желания. Постепенно слезы девушки иссякли, но она по-прежнему не отрывала лица от туники юноши. Несмотря на сопротивление Лианны, он настойчиво приподнял ее подбородок и теперь внимательно всматривался в удивительные серебристые глаза. В их глубине была такая боль, что Ранду показалось, будто ледяная рука сжала его сердце. «Расскажи мне все, Лианна», — умоляюще прошептал он. «Я не могу», — сокрушенно покачала она головой. Кончиком пальца Ранд снял с ее щеки сверкающую слезинку и поднес к своим губам. От нее остался солоноватый привкус горя. «Я готов сломать в сражении сотню копий, если только это поможет стереть с твоих глаз печаль». Лианна слабо улыбнулась. «Я вряд ли похожа на девушку из рыцарских баллад и не нуждаюсь, чтобы ради меня сражались с драконами». «Чего же тебе не хватает, Лианна?» «Мне нужен друг», — едва слышно ответила она, как бы стыдясь признаться в такой простой человеческой потребности. Ранд осторожно прикоснулся губами к виску девушки, с наслаждением вдыхая ее легкий аромат. Сохранятся ли между ними такие же доверчивые отношения, когда она узнает его настоящее имя и поймет, зачем он здесь.